По умолчанию, а может, с благоволения Осьмынина, Кирилл становится в театре своим человеком. В офисе штаба он теперь надолго не задерживается, зато в театре проводит все свободное время. Иногда он помогает рабочим сцены, выполняет хоть и мелкую, но требующую мускульной силы работу. Спустя месяц его знают уже все от актеров до уборщиц, как минимум в лицо. Вика оказывается совсем не похожей на дерзкую кумирицкую богиню, и Кирилл замечает, что слегка этим огорчен. Кирилл наблюдает из зала репетицию 12-й ночи. Сцена с Мальволио, сэром Тоби, сэром Эндрю и служанкой. Осьмынин недоволен интонациями, которые слышатся ему у исполнителя роли Мальволио. Но тот должен сам проникнуть до корня этого недовольства и выкорчевать его. Осьмынин, уже проявляя нетерпение. «Это что, его компания? Его закадычные кореша? Кем он считает сэра Тоби? Сэра Эндрю, а?» Актер мнется. «Ну кем считает Мальволио этих аристократов, которые для него потеряли уже всякий человеческий облик и перед которыми он почему-то обязан присмыкаться?» Кирилл. «Быдлом! Он считает их быдлом!» Осьмынин, не оглядываясь на Кирилла. «Во! Точно!» Актеру. «Что движет Мальволио?» Актер. Как нечто всем известное. «Жажда власти?» Осьмынин. «Тогда он был бы Ричардом Третьим или Макбетом?» Кирилл. «Жажда порядка и любви?» Осьмынин. Кириллу. «Иди-ка сюда!» Кирилл поднимается на сцену, становится рядом с актером Мальволио, который оказывается ниже его на две головы. Осьмынин. «Вот что ты думаешь про Мальволио?» Кирилл, озвучивая то, над чем явно не раз думал. «Лично мне Мальволио нравится больше всех в пьесе. И я не понимаю, почему он отрицательный персонаж. А вечно извините в жопу пьяный сэр Тоби?» Исполнитель роли Мальволио прыскает. «Положительный. Мальволио в одиночку противостоит бардаку. Он, если угодно, почти Гамлет». Актер, играющий роль сэра Тоби. «Куда забрал?» Актер Мальволио. «Вы, молодой человек, романтизируете этого червяка. Он червяк, ничтожество, пигмей». Кирилл. «С точки зрения тех ничтожеств, которые смотрят на него свысока». Актер Мальволио. «Да, они ребята, что называются, без претензий. Но они и впрямь ни на что не претендуют. А Мальволио претендует. Он рвется к власти. Я на этом настаиваю. Представляете, что будет, если такой загробастает власть?» Кирилл. «Будет порядок». Актриса, играющая служанку. Заучено цитирую какую-нибудь статью из собрания сочинений. «Мальволио — враг веселья». Кирилл, не поворачиваясь к ней. «Когда ваш муж завалится домой с собутыльниками, вот будет вам весело-то». Осьмынин. «Но ты ведь еще любовь упомянул?» Кирилл. «Да. Мальволио любит графиню». Актер Мальволио. Изображаю, что ему смешно до колик. «Держите меня, семеро. Вы пьесу-то читали?» Кирилл. «Я перед каждой репетицией читаю пьесу, которую ставят». Актер, играющий сэра Тоби. Видимо, стычка интерпретации ему наскучила. «Да с этим Мальволио все ясно». Кирилл. С полуулыбкой. «Ну, если вам все ясно...» Спускается со сцены и возвращается на свое место в заднем ряду. Закончив репетицию и всех отпустив, Осьмынин подходит к Кириллу. Осьмынин. «Ты не думал стать актером?» Кирилл. «Издеваетесь. Кто меня возьмет с этим?» Осьмынин. «Ерунда. Я на следующий год в приемной комиссии. Выучи-ка монолог Мальволио и прочти мне один на один». Кирилл. Как бы извиняясь. «Я деревянный». Осьмынин. «Деревянный он. А твой приятель и весь их набор знаешь, из чего сделаны? Только это между нами. Из пластика. Так что ты живее». Кирилл. «Нет, здесь нужен талант». Осьмынин. «Актерский талант — это как эфир у натурфилософов. Или гумор в античности. Вымышленная сущность. Симулякр, как сейчас говорят. Где критерии таланта? Я 20 лет в этой профессии, И знаешь, к какому убеждению пришел? С бездарными актерами можно сделать гениальный спектакль. Ты думаешь, у меня мания величия, раз я своих актеров принижаю, а себя возвышаю до гения? Кирилл. Нисколько. Осьмынин. И правильно. У меня было 2-3 гениальных спектакля, объективно гениальных. Но это не значит, что я гений. Замолкает и с полминуты смотрит куда-то мимо. Театр больше нас. Этот театр гениален. А мы пигмеи, как Гоша сказал про Мальволио. Поэтому я и утверждаю, что актером может стать каждый. Надо только вспомнить, как ты играешь свои повседневные роли. Ведь все мы эти роли играем изо дня в день. Кирилл. Я нет. Осьмынин. Да полно. Играешь еще как. Потому что все в конечном счете только театр. Кирилл. Категорически не согласен. Осьмынин, подавшись к нему. Ну-ка, ну-ка. Мне правда интересно, что ты думаешь о театре и о жизни. Эта фраза на несколько секунд выбивает Кирилла из седла. Никому еще не было интересно, что он думает. Во всяком случае, никто не заявлял о своем интересе, включая Антонину, у которой он, похоже, был. Нельзя сказать, что всех остальных совершенно не волновало, что Кирилл думает по тому или иному вопросу. Волновать волновало, как мать, например. Но в сочетании с уверенностью, что на самом-то деле это им заранее известно. Кирилл, собравшись наконец. По-моему, все, что нас окружает в повседневной жизни, уже потому не театр, что театр гораздо реальнее. Осьмынин. Реальнее повседневной жизни? Кирилл. Вот именно. Осьмынин. Слушай, у меня сейчас нет времени, но мы непременно с тобой вернемся к этому разговору. Потому что то, что ты говоришь, это... Кирилл. С иронией, которой от себя не ожидал. Гениально. Осьмынин. Если гениальность не всегда есть свойство гения, то, пожалуй. Он встает, с детской улыбкой каким-то своим мыслям хлопает Кирилла по плечу и стремительно уходит. Вообще все это слишком стремительно для того, чтобы Кирилл почувствовал себя осчастливленным или польщенным. Мать. Ты в своем уме? Как ты себе это представляешь? Параллельно учиться в Горном и на режиссера? Кирилл. В ГИТИСе можно учиться заочно? Мать. «Ну какой из тебя режиссер? Режиссеру нужна эрудиция?» Кирилл. «Эрудицию можно набрать по ходу дела. И потом, я еще не решил, куда поступать сначала. На режиссерское отделение или на актерское. «Мать». Впервые на памяти Кирилла истерически, при этом очень заразительно смеясь. «Нет, ну ты окончательно сдурел. Ой, не могу. Умора. Вы поглядите на этого человека эпохи Возрождения. Он и спортсмен, и геолог, и политик, и режиссер, и актер. Кто там лезет в мавзолей с раскладушкой своей?» По пути к входной двери Кирилл зачем-то злобно пинает прислоненную к стене в прихожей сложенную раскладушку, и вся квартира будто содрогается вместе с ней. Монолог Мальволио Кирилл представил Осьмынину спустя неделю после их беседы. Кирилл репетирует его по ночам в кухне, таясь от матери. Сначала он произносит слова шепотом, но вскоре обнаруживает, что можно произносить их и вовсе про себя. Его Мальволио не самодовольно фантазирует. Он с яростью проживает то, чего еще нет, но к чему устремлен, и потому видит это воочию. Наконец-то все так, как должно быть. Сэр Тоби и его присные знают свое место. Его госпожа графиня с ним. Мир на своей оси. Все в своих пазах. Осьмынин оценил трактовку и в целом похвалил исполнение, признавшись, что ожидал чего-то гораздо более бледного. У Кирилла есть темперамент, но он рекомендовал бы все-таки поступать на режиссуру, а там как пойдет. Кирилл читает к бедному театру Ежи Гротовского, которого дал ему Осьмынин. Поскольку лишь великий грешник может стать святым, как уверяют богословы, вспомним Откровение, но как ты тепл, а не горячий, не холоден, то извергну тебя из уст моих. Постольку актерская гнусность может превратиться в своего рода святость. Я имею в виду мирскую святость. Если актер в ситуации вызова бросит вызов другим и через крайности, профанацию и жестокое святотатство откроется, скинув маску повседневности, то зритель тоже может отважиться на самопознание. Если актер не демонстрирует свое тело, а лишь уничтожает его, сжигает и освобождает от сопротивления внутренним импульсом, то он приносит его в жертву. Он повторяет искупление. Он приближается к святости. Ролью надо пользоваться как инструментом для изучения того, что скрыто за повседневной маской, сокровенной сути нашей личности, чтобы принести ее в жертву и выставить на показ. Перевод Л.И. Мельниковой. «Святость самопознания и искупления — сокровенная суть», — повторяет Кирилл. Вновь он сталкивается с непостижимым, словно стоит перед стеклянной запертой дверью и видит, как там в узком проеме движутся какие-то люди, а он наблюдает за ними, но смысла, причины и цели их движений не понимает и, главное, не может к ним попасть. Если раньше Кирилл мог при желании, как бы зажмурив один глаз, прочесть исключенность как исключительность и использовать смирение перед своей исключенностью как пьедестал, принятие ее как трамплин, то теперь он просто кажется самому себе обездоленным, урезанным еще в проекте. Осознание своих пределов больше не наполняет его силой. Наоборот, оно словно что-то изымает. В Кирилле образуется или открывается пустота. Что должно быть вместо нее, он догадывается. Как догадывается и что этого не будет никогда. Творчество, пропуск в реальнейшую реальность, никогда не снизойдет до него. Ему не стать актером, а режиссером так и подавно. Фирма на время пополнилась. Кирилл уговорил Ваню взять Олега подмастерьем. Тому необходимо обновить гардероб. Батищев поставил такое условие без околичностей. Внимание к партии за минувший год несколько возросло. Олег будет на подхвате. Процент выручки Ваня, как бригадир, положил ему небольшой, но без третьей пары рук при нынешнем заказе никак не управится. Как и следовало предвидеть, проку от миниатюрного и хилого Олега мало, так что он в основном работает языком, скрадывая для товарищей муторность шпаклевания. Прежде всего для Вани, который внимает с любопытством, тогда как Кириллу мифологическая вселенная Олега не в новинку. Около года назад Кирилл прочитал «Игру в бисер». Это самая сложная книга, сквозь какую он когда-либо продирался. Сложнее даже Бердяева, но настойчивость не пропала даром. Впечатленному и своей победой, и романом, насколько он его понял, Кириллу хотелось выговориться, но непременно перед кем-нибудь сведущим в литературе. А перед кем еще, если не филологом? Однако Олег назвал игру в бисер профанацией сакрального, приспособлением традиции к уровню эрудированного обывателя. Профанация сакрального — его излюбленное клеймо. В эти последние времена постмодернистского смешения верха и низа, в Кали-Югу, Олег, как он часто повторяет, чувствует себя аутсайдером. Если бы не Кали-Юга, Кирилл, пожалуй, мог бы то же самое сказать о себе. Правда, Олегу должно быть легче находить утешение, потенциальные источники которого почти неохватны. Рене Генон и Юлиус Эвола, руны и кабала, Гвидо фон Лист и Ланс фон Либенферс, полярная прародина Атланта Нордов, Поп и Львух, изумрудная скрижаль, миф 20 века, золотая ветвь, эра рыб и эра водолея, гностический логос и гностическая София, тамплиеры и розенкрейцеры, арманизм и ватанизм, доктрина вечного льда и теория полой земли, теозоология и Велесова книга. При такой разносортной выборке неудивительно, что в самом Олеге происходит перманентная алхимическая трансмутация. Как в реторте в нем кипит и пенится то, что он чудом успевает узнавать, воспринимать, усваивать и перемешивать. Олег то категорически отметает кабалу, то говорит, что евреи заимствовали и исказили учение Трисмегиста, то утверждает вслед за Лансом фон Либенфельсом, что прямые потомки ариев исключительно светловолосые и светлоглазы, то соглашается с Германом Виртом в том, что чистые арии не сохранились, хотя процент арийских генов среди европейских народов сильно колеблется. А главное, Олег, кажется, до сих пор не может определиться, верит ли он сам в то, о чем способен рассуждать часами. Например, варийское предхристианство, украденное и профанированное евреями, к чему особенно приложил руку апостол Павел. Это Ахиллесова пята для Кирилла очевидно. И все равно гуманитарная и мнится ему энциклопедическая образованность делают Олега в некотором роде неподсудным, заведомо ограждают от придирок. Кирилл приучил себя уважать всякого, кто возвышается над его уровнем. да и составляющие Олеговой триады, миф и иерархия, традиция, даже упоминаемые по отдельности, звучат внушительно. Сначала Кирилл слушал Олега не только с показным вниманием и даже брался за литературу, которую тот советовал ему, как вполне годную и для непосвященных. Миф и символ Лосева Кирилл отложил, еле продравшись сквозь первые пару страниц. Впрочем, и сам Олег, как выяснилось, читал с 5-10. Илиада и Юнг местами увлекали, но просто перенять все это как целостное мировоззрение у Кирилла не получается. Он не может отделаться от ощущения, что ему плетут длинную витиеватую сказку. Что же касается чтения для прошедших определенный отбор, то из трактатов и монографий о гностицизме, ариософии, рунической магии, алхимических руководств, их Кирилл только пролистывал, когда же уже не сказку, а унылые комментарии к сказке. По итогам этого беглого, но не поверхностного знакомства, Кириллу кажется, что не игра в бисер — профанация многовековой оккультной мудрости, а многовековая оккультная мудрость — игра в игру, обратный постмодернизм, подделка под вымысел, сшитая из лоскутов реального. Однажды Олег мимоходом упомянул эзотерическое учение о кристаллах некоего Гарслебина, и Кирилл заинтересовался, но раздобыть подробности оказалось невозможно. Кирилл, в свою очередь, пробовал представить перед Олегом область своих знаний и интересов как тоже отчасти тайную науку. И подступился было к Олегу с сокровенным земли, но тот заявил, что ариям — хтоническое чуждо. Хотя Олег явственно дал понять, что минералам в его перегруженной, но по-своему стройной системе уже некуда воткнуться. Кирилл не смирился. Теперь он решает воспользоваться Ваниным равнодушием к теме культа Одина на территории Великой Степи и, соответственно, очередным зиянием в монологе. Кирилл. Всё-таки это странно, что минералогия тебе по боку. Как-то непоследовательно. Олег. Как учитель тупому ученику. Я уже говорил. Кирилл. Что ариям чуждо хтоническое, проще говоря, подземное, то есть ископаемое. Но вся алхимия, по сути, это химия металлов, а элементы... Олег. Типично совковый утилитарный взгляд. Говорить так, значит вообще не понимать цели великого делания. Кирилл. Я только хочу сказать, жизненный эликсир все-таки зачем-то ведь назвали философским камнем. Олег, закатывая глаза. А что такое, по-твоему, философский камень? Кирилл чувствует, что сейчас понадобится себя сдержать в интересах партии и фирмы. Уж слишком точно он запомнил другую реплику. А русская нация, по-твоему, что? Кирилл. Выдержано. Реактив? Олег. Сам ты реактив. Философский камень — это адепт, достигший божественного уровня сознания, ставший магом, то есть расширивший свое сознание до абсолюта. Кирилл. Присутствие поблизости за дверью хозяина квартиры тоже помогает сдерживаться. А вот Бердяев пишет про абсолютное бытие, но алхимию нигде не поминает. Олег. Он просто не был посвященным. Ваня. А вещества? Вещества тоже расширяют сознание. Олег. С некоторым презрением. Их функция вспомогательная. Кирилл хочет сказать, что должны быть еще какие-то способы подняться до абсолютного бытия, помимо того, что Олег называет великим деланием, и того, что Ваня называет веществами. Но его опережает хозяин квартиры, который оказывается давно уже в комнате. Хозяин квартиры. Голос у него высокий, но тембр умиротворяющий. Сознание, молодые люди, расширяет только одно — углубленная медитация. Олегу. Вот вы тут упоминали веды. Олег. Слегка запальчиво. И? Хозяин квартиры. Вы их читали? Кирилл, наконец, не может сдержать только не злость, а усмешку, сдерживать которую ему приходится гораздо, гораздо дольше. Хозяин квартиры. Обращаюсь уже ко всем, кроме, возможно, Вани. Есть только один путь, приводящий адепта, будем так называть, к божественному сознанию или, что не то же самое, к моменту, когда он станет божественной личностью. Йога. Если быть точным, раджа-йога, важнейшей составляющей которой является медитация. Если вы, то есть кто-то из вас действительно настроен на самосовершенствование... Олег. Восточные практики нас не интересуют. Хозяин квартиры. Вас конкретно не интересуют, а я говорю о ком-то из вас. Так вот, Цель раджа-йоги, или царской йоги, если перевести с санскрита, — создать бога в себе. Теперь не сдерживается Ваня, он присвистывает. Кирилл. Как-то это слишком. Хозяин квартиры. Ничуть не более слишком, чем войти в абсолютное бытие или достичь уровня божественного сознания. Как бы для всех, но глядя на Кирилла. Незнание собственной божественности — главная проблема человечества. Кирилл. Проблема? Хозяин квартиры. Даже с прискорбием. Проблема. А иначе мы не видели бы того, что видим вокруг. Я веду занятия по углубленной медитации в Центре просветления. Вручает Кириллу визитную карточку. Приходите. Мы всем рады. Кирилл. Знаете, я, конечно, хотел бы самосовершенствоваться, но на то, чтобы создать в себе Бога, все-таки как-то не замахиваюсь. То, о чем русские религиозные философы пишут, мне, в принципе, нравится, но... Хозяин квартиры. Но вы не верите в то, что это достижимо. Кирилл, желая поставить точку. Мне как-то ближе научная картина мира. Хозяин квартиры. Торжествующе. У меня для вас кое-что есть. Чуть ли не в припрыжку выбегает из комнаты, где воцаряется тревожная тишина. Только Ванины губы, кажется, складываются в подобие слова «вещества». Гуру, будем так называть, вернувшись, протягивает Кириллу книгу. Гуру. Человек, для которого научная картина мира не подменяла глубины познания, великий учитель Махариши, кстати, тоже был по образованию физик. Кирилл читает на обложке. Эрвин Шрёдингер. «Разум и материя». Под влиянием Солженицына и Бердяева, а также в пику сначала матери как атеистки бессознательно, а теперь и Олегу с его языческим пафосом осознанно, Кирилл считает себя склоняющимся к христианству. Эта склонность чисто рассудочная, что смущает его, а временами даже злит. Кирилл знает, каково это — быть чем-то захваченным в обход рассудка. Он хотел бы, чтобы вера завладела им помимо его воли, но почему-то именно с верой это не срабатывает. Кирилл читает Шрёдингера. Еще ни разу после отъезда Антонины ему так нестерпимо не хотелось, чтобы она была рядом. Не может быть, чтобы то единство знаний, чувства, желания и волю которого ты называешь собой, возникло бы недавно в определенный момент времени из ничего. Скорее, эти знания, чувства и желания по существу вечны и неизменны, и числом всего одно во всех людях, даже во всех чувствующих существах. Перевод Р.В. Смирнова. Он словно читает книгу ей. Все книги, которые Кирилл читал после ее отъезда, нет, ее смерти, он тоже читал ей, но впервые ему от этого так больно. Кирилл, наша личность не локализована в нас. Сознание внеположно мозгу. Мать, с подковыркой. Личность или сознание? Кирилл, пропустив мимо ушей. Почему наше «я» вынесено за пределы нашей картины мира? То есть мы ощущаем его вынесенным. Мы не находим его в ней. Почему? Мать, почти смеясь. Потому что наше «я» выступает как субъект познания, а вся остальная реальность — как объект познания. Это и дураку ясно. Кирилл, как бы не слыша. Потому что оно само и есть картина мира. Оно не часть целого. Оно тождественно целому. Множественность «я» — иллюзия. На самом деле существует лишь один всеобщий разум. Мать со скукой. Еще Шеллинг писал об абсолютном разуме как абсолютном тождестве. А у Фихте все есть только «я». Бытие выводится из самосознающего субъекта. Только они называли это трансцендентальным идеализмом. Кирилл. Да наоборот, не все есть «я», а «я» есть все. Мать. Знаешь что? Изливай эту лабуду на своих одноклеточных актеров. Кирилл делает то, к чему настолько не был готов еще мгновение назад, что вряд ли можно сказать «делает». Скорее, с ним делается. Он вскакивает и со всей данной ему от рождения и удвоенной тренировками силой ударяет по столу кулаком. Мать закрывает лицо руками. Две стоявшие на столе чашки опрокидываются, одна из них катится и срывается с края. Раздается истошный дребезг, Мать вздрагивает, крепче прижимая ладони к лицу. Кирилл. Ровно, даже не громко. Я прошу тебя никогда больше не разговаривать со мной в таком тоне. Он выходит из кухни, понимая, что нечто изменилось. И, судя по всему, необратимо. Но как именно изменилось, и в лучшую ли сторону, осмыслить пока не может и не хочет. В офисе штаба. Олег. Ну-с, вот чем нас сегодня порадовали наши заклятые доброжелатели из нормальной газеты. Вчерашний выпуск, заголовок, ядро и корень. Почему-то некоторым политическим ораторам никак не дает покоя содержимое понятия. По-моему, это неграмотно, содержимое понятие. Ну да чего от них требовать? Язык-то не родной. Содержимое понятие — коренной народ. Батищев машет рукой. Мол, довольно, цитат. Тут же фото с митинга. Меня обозвали Геббельсом, Кирюху Герингом. Хотя до Геринга ему полцентнера не хватает. Ну а вас, Артур Михайлович, красноречиво обошли. Елена Гелиевна, секретарь штаба, немолодая дама с пронзительным голосом. «В суд на них подать! В суд!» Олег. «А что, Артур Михайлович, за оскорбление?» Батищев. «Посудиться еще успеем. Надо быть выше. Ситуация рабочая. На нас теперь до выборов помои будут цистернами лить. Так что пока привыкайте, ребята. А там...» Кирилл. «Нам просто завидуют, потому что мы не ищем ничего для себя. Мы бескорыстны». Батищев, указывая на Кирилла и обводя взглядом остальных. «Золотые слова». Вечером после репетиции в фойе. Все разошлись, кроме Кирилла и Вики. Кирилл. «Вы сейчас куда?» Вика. «За угол. Я всегда там паркуюсь». Кирилл. «А мне к трамвайной остановке». Вика. «Ты ездишь трамваем?» Кирилл. «Да». Вика. «Машины нет?» Кирилл. «Нет». Вика. «И водить не умеешь?» Кирилл. «Не умею». Вика. «Мужчина должен уметь водить, даже если водить пока нечего». Салон машины. Кирилл на водительском месте. Вика на соседнем. Вика. «Теперь подай назад. Задняя передача». «Так, осторожненько. Не забывай, что когда ты крутишь влево, задние колеса уходят вправо. Стоп!» Кирилл успевает в последний момент надавить на тормоз, за считанные миллиметры от фонарного столба. Не сказать, чтобы они так уж сильно перепугались, так что смех — не последствия шока, а выражение неловкой радости или радостной неловкости, которую оба испытывают, сидя так близко друг к другу. «Кирилл, я должен вас поцеловать». Он не удивлен своей смелости. Скорее, ему кажется, что наконец-то он заслужил ее вместе с влечением к этой женщине и с ее несомненным влечением к нему. «Вика». «Ну, если должен...» Кирилл целует ее. «Вика». Без укоризны, без сожаления и без кокетства. «Я тебя старше на 8 лет». Кирилл. Весело. 8! Тоже мне цифра!» Дома у Вики. «Вика». «Что такое?» Они садятся на постель. Вика хочет взять руки Кирилла в свои, но получается у нее только положить свои поверх его. Кирилл, глядя чуть выше их рук и чуть ниже, чем прямо перед собой. «Просто у меня никого не было. Никогда». Вика. «А у меня только и были, что никто. Все, кто был у меня до тебя, никто». Они встают. Она ласкает его. Кирилл. Голова кружится. Это потому, что он слишком короткий. Вика. «Глупости! Кто тебе это сказал?» Кирилл. «Что слишком короткий, или что из-за этого бывает головокружение?» Вика. «Одна глупость другой не лучше». Через какое-то время. «У тебя такое красивое тело». Кирилл. Так нетерпеливо, что почти зло. «А лицо?» Он успевает поймать в глазах Вики замешательство. Вика. Лицо еще прекраснее. Кирилл. Ложь. То есть, прости, неправда. Ты могла просто сказать, что тебе оно не неприятно. Этого было бы достаточно. Зачем перегибать палку? Вика глядит на него наполовину испуганно, наполовину умоляюще. В этом есть что-то детское. Кирилл уже раскаивается, что прицепился и довел себя до жалости и благодарности, которые теперь, едкие до слез, выжигают его изнутри, словно кислота. Сквозь это жжение или через него он отчетливо видит, что не любит Вику. Все испорчено. Эрекция опала. Желание ушло. Кирилл со страхом догадывается, что может заниматься сексом только с женщиной, которую любит. Но раньше, чем догадка дорастет до открытия, Кирилл еще раз побывает у Вики. Перед этим он, специально ради этого придя в театр, повинится за то, что ставил под сомнение ее искренность, а она заверит его, что была на 100% искренна. В тот же вечер состоится вторая попытка. На сей раз обойдется без головокружения, хотя и не без заминок и шероховатостей, сопутствующих, как будет божиться Вика первому разу, всегда и у всех. Кирилл услышит от Вики неумеренные похвалы, в искренности которых принудит себя не сомневаться. Он испытает шок от того, насколько оргазм с женщиной превосходит по силе оргазм с самим собой, опустошение, потому что вот все и закончилось, и горечь. Горечь открытия, которое сама же есть и открытие. Всякий раз после сколь угодно мощного наслаждения, полученного с нелюбимой женщиной, он будет чувствовать такую же горечь, как теперь. А сейчас Кирилл извиняется, говорит, что у него пропало настроение, и уходит, почти ненавидя Вику, из-за ее униженно-отчаянных уговоров, заставляющих его ненавидеть себя. Дома у Вики. Кирилл. Я не считаю себя антисемитом. Просто одна нация не должна навязывать другой свои ценности, только и всего. У них свои ценности, у нас свои. Вика. А вот наш Гоша, он очень интересуется своими корнями и все такое, серьезно изучал Тору. И вот он рассказывал, что там у них в Торе все время говорится о чистоте сердца, о необходимости быть милосердным, честным, справедливым, помогать вдовам и сиротам, проявлять великодушие к врагу. В общем, все, что разделяет любой нормальный человек. Кирилл. В том-то и соль, что любой и нормальный. Человек не должен довольствоваться нормальностью. Христос пришел разве для того, чтобы напомнить элементарные правила человеческого общежития? Социальные нормы? Христос был вознесен на крест, чтобы и нас вознести. Царство его не от мира сего. А евреям было нужно и всегда, во все времена нужно только земное царство. Мы не от мира, поэтому мир нас и ненавидит. Ненавидит, понимаешь? Те люди, для которых предел добродетели не возжелать осла ближнего, которые верят, что им заповедано плодиться и размножаться, они, конечно, не потерпят, если кто-то станет утверждать как ценность приобщение к абсолютному бытию. Вика. А я бы размножилась. Ты разве не хочешь детей? Ну, когда-нибудь. Кирилл. Вряд ли. Ты меня сбила. Евреи хотят привязать нас к земле, заставить нас принять его единственность, его правила как единственные. Они до конца будут объявлять героические ценности опасными. Для них это соблазн. А ценности Евангелия — героические. Ты посмотри, как вышучивается все героическое, все святое. Кругом одно хихи-ха-ха. Постмодернизм — это тоже способ заземлить. Из прихожей раздается звук поворачиваемого ключа. Отпирают входную дверь. Вика со спокойным и даже застывшим лицом вскакивает, накидывает халатик и выходит в прихожую. Кирилл слышит ее разговор с мужчиной, негромкий, но торопливый и раздраженный. И сразу чувствует пока еще не совсем внятный ему стыд от того, что пытался разобрать слова. Мужчина входит в комнату. Вика за ним. От неожиданности Кирилл замирает и остается, где был и как был. Мужчина. Кириллу, растягиваясь ничком на полу и заглядывая под кровать. «Я вас побеспокою. Там должны быть мои носки». Кирилл. «Конечно, конечно». Кое-как обернувшись одеялом, вылезает из кровати и отходит к окну. Вика. Мужчине тихо и зло. «Я бы тебе достала». Мужчина. «Ты не знаешь, какого цвета?» Отдуваясь, встает с пола и быстро что-то запихивает в карман. Кивает Кириллу вместо прощания и выходит. Вика провожает его и запирает за ним дверь. Вика, входя в комнату. Бывший муж. Кирилл. Как давно бывший? Вика, с то ли смущенной, то ли жеманной улыбкой, в которой есть и тонкий-притонкий налет страха. С сегодняшнего дня. Кирилл бросает одеяло на кровать и начинает одеваться. Вика наблюдает за ним, словно чему-то покорившись. Кирилл. Интересно, а я бывший с завтрашнего дня или с послезавтрашнего? Или со следующей недели? То есть я сейчас будущий бывший? Будущий никто. Ведь все, кто у тебя был до меня, никто. Значит, и я однажды стану никем. Вика, хрипловатым голосом. Ты никогда не станешь для меня никем. Кирилл. Почему я должен тебе верить? Вика, как бы взвешивая. Действительно, почему? Кирилл нарочно размашистыми шагами выходит из комнаты. Вика идет за ним. Все когда-нибудь становятся бывшими. Кирилл. Только не я. Вика. Вдруг с отчаянием, немного театральным. Все. И я стану для тебя бывшей. Скажешь нет? Кирилл, уставившись на нее, молчит. Чем дольше он молчит, тем невозможнее становится солгать. Хотя, будь это возможно, он не молчал бы. Кирилл чувствует, что ему ни в коем случае нельзя сейчас себя возненавидеть. Он должен оставаться правым, оскорбленным, а главное — уйти, и лучше навсегда. Чем меньше он прав и чем меньше оскорблен, тем с большей вероятностью навсегда. Он едва ли не выскакивает на лестничную площадку и, чтобы не ждать лифт, почти бежит по ступенькам. Вика, ему вслед все надрывнее. «Я актриса! Я заведомо бывшая! Меня выбросят через 10 лет!» В центре просветления. Первое занятие для новичков. Кирилл сидит дальше всех от гуру. И чтобы быть ближе к двери на случай, если разберется во всем этом слишком скоро, и чтобы не загораживать обзор. Гуру. В медитации мы достигаем тихого, но полностью бдительного сознания. Бодрствующего покоя. Постепенно, при методичной практике, снижается уровень стресса, повышается взаимодействие и гармония с окружающей средой. Тот, кто практикует медитацию, вносит свой вклад в созидание мира и спокойствия на планете. Но внешние изменения не главное. Вы войдете внутрь себя и начнете двигаться к полному просветлению. Через углубленную медитацию человек открывает в себе сначала космическое сознание, а затем божественное сознание. Наконец, на заключительной ступени человек соединяется с Брахмой, который есть во всем существующем. В западной традиции принято называть этот источник всеобщего бытия абсолютом. Внезапно Кириллу, к немалому того удивлению. «Молодой человек, может, вы переместитесь чуть ближе ко мне? Так будет лучше и для вас, и для всех остальных». Все остальные уже повернули головы и высматривают Кирилла. «Я даже отсюда чувствую, как вы напряжены. Ваше напряжение может заблокировать общую энергию, которая выделяется медитирующими в ходе занятия, если вы будете сидеть на отшибе, как бы вовне коллективного тела группы. И наоборот, если вы будете находиться в центре, окруженный другими, общая энергия будет воздействовать на вас и быстрее поможет вам избавиться от напряжения. Поэтому, пожалуйста, пересядьте в центр». Все это гуру произносит крайне приветливо и мягко, так что напряжение, которое у Кирилла и вправду имеется, и изрядное, начинает спадать раньше, чем речь окончена. Пораженный и при этом тронутый прозорливостью и чуткостью гуру, под благожелательными взглядами, Кирилл встает и пересаживается в середину, где ему уже освободили пространство. Гуру. Помимо физического, у нас есть духовное тело. Чтобы наш дух освободился, потому что только при таком условии возможно соединение с Брахмой, необходимо сначала освободить наше духовное тело от препятствий, создаваемых физическим телом. Этому способствуют определенные положения физического тела, позволяющие максимально расслабить скелеты и мышцы, а также правильно дышать. Поза лотоса Кириллу никак не удается. Виной ли тому развитая мускулатура ног, или не до конца отпустившее напряжение. Так или иначе, Кирилл сознает комичность своих попыток, и, кажется, его возрастающая досада сейчас напрочь заблокирует общую энергию. Но тут чьи-то руки, едва ли такие же сильные, как у него, но кажется, что усиленные уверенностью, крепко берут его лодыжки и, словно даже без особой натуги, укладывают ноги кренделем. Кирилл поднимает глаза. Это молодой человек, примерно его лет, бритый наголо, с красивым открытым лицом и настолько доброй улыбкой, что в ней нет места ни для каких примесей. Будь то дружелюбная ирония, снисходительность, покровительство, даже сочувствие. Эту улыбку можно назвать чистой, как и лицо молодого человека, как и взгляд его светло-карих глаз. В мочках ушей у него переливаются крохотные самоцветы. Кирилл. Спасибо. Молодой человек, с той же улыбкой усаживаясь в лотос наискосок от Кирилла, где и сидел все это время. Не за что. Гуру. Во время медитации человек отключает чувства, сосредоточив внимание на одном объекте, абстрагируясь от всего, за исключением этого объекта. Кирилл решает для начала сосредоточить внимание на самоцвете в том ухе, которое ближе к нему. Кирилл и Женя, так зовут молодого человека, вместе идут к метро. Кирилл. Тебе как музыканту это помогает? Женя. Твой вопрос следует ложному направлению. Музыкант во мне здесь ни при чем. Я нашел путь внутрь себя. И это отразилось на всем, в том числе на музыке. Кирилл. А там, внутри себя, ты ощущаешь, что никакого тебя на самом деле нет, а есть только единое? Женя. С улыбкой, по-прежнему лишённой и тени снисходительности. Опять ложное направление. Я есть, и единое есть. И единое, и я — одно и то же. Вот чему учит Веданта. Кирилл. Но ты это чувствуешь? Женя. Чувствование — не совсем верное слово. Однажды я просто вошел в это. И с тех пор я знаю, что это так. Кирилл. Через медитацию? Женя. После нескольких лет практики. Снова улыбаясь. Кстати, про общую энергию, которую ты якобы можешь заблокировать. Выкини с головы. Это было сказано, чтобы тебя включить. Кирилл. Я подозревал. Женя. Уже без улыбки. Не жди быстрого результата. Кирилл. Понимаю. Как в спорте. Женя. Не совсем. Я, правда, о спорте знаю понаслышке, но, насколько могу судить, в спорте результат скорее зависит от некоего преодоления себя. А здесь все-таки. Кирилл. От чего? Женя. Поспешно. Скажи, а почему ты решил, что тебе нужна медитация? Кирилл не может ответить на чистоту, что ему надоели запертые стеклянные двери, а может, одна и та же запертая стеклянная дверь. Он не может сказать, что разбить стекло невозможно, поэтому приходится искать или ключ, или другую дверь, специально для него отворенную. И что чувствует, будто к этому понуждают его Гротовский, Шрёдингер, Бердяев, Антонина, ее отец и даже, наверное, Христос. Но даже чтобы решиться сказать Жене то, что Кирилл в итоге говорит, ему приходится сломить огромное сопротивление. «Кирилл, я хочу выйти за свои пределы. И для этого мне надо войти внутрь себя». Произнеся эти слова, Кирилл не может смотреть на Женю. А Женя смотрит на него. И хорошо, что Кирилл пропускает этот взгляд, впервые со смесью робости и сострадания. В минералогическом музее Кирилл и Женя стоят перед витриной с кварцитами. Кирилл, глядя перед собой. Они живые. Они живут во тьме, но свет в них самих. Женя, глядя на него. В тебе тоже свет. Кирилл, все так же глядя перед собой. В Евангелии сказано, если свет, который в вас тьма, то какова же тьма? В нас, в людях, тьма, по большей части. А в них свет. Женя, вот бы не подумал, что ты станешь цитировать Евангелие. Кирилл, почему бы и не процитировать? Женя, ты верующий? Кирилл, пока не решил.